817. Матерь мира. Вы хотите вложить персты в явление света, а мы лишь указываем пути. И когда закон объяснен, и путь указан, и открыты врата в познавании, нужно лишь только войти и взять. Но войти и взять каждый должен сам. Даже малое дитя жует и проглатывает пищу само. Дары предуготовлены, но взять должны сами. Берутся они магнитно, устремлением. Устремление должно достичь такой степени огненности и напряжения, что волны его преодолевают условия времени и пространства и насыщают плодоносно сознание светом. Силою берется благодать знания высшего мира. Силу надо явить в желании своем света коснуться. Неявные и слабые устремления принесет столь же неявные и слабые следствия по закону соответствия. Но устремление огненное всегда ответно насыщено будет. Если кто-то хочет что-то познать, должен точно определить, какое знание, знание чего желает он приобрести. Без четкости устремления не может отзвук быть четким. Космическое знание отмеряется той же мерою, какую измеряется и устремление к нему, ибо какую мерою меряете, такой отмерится вам. Меры свои заготовьте и кувшины для получения припасите, и яро ждите дары.